Ее не знает свет, она еще ребенок, но очерк головы у ней так чист и тонок, и столько томности во взгляде кротких глаз, что детство мирного последний близок час. Дохнет тепло любви, младенческое око лазурным пламенем засветится глубоко, и гребень, ласково разборчив, будто сам пойдет медлительней по пышным волосам. Персты румяны, бледнее, подлиннеют. Блажен, кто замечал, как постепенно зреют золотые гроздья, и знал, что виноград, сбирая, он вопьет их сладкий аромат. 1847 год.